Я так и знал, что вы сделаете все, что я позабуду. Так значит, Голкомб решил, что багаж у трейдера. Я несколько отстал от последующих событий, потому что с головой ушел в подтасовку карт для предстоящего расследования. А то, глядишь, оно и пошло бы не по тому пути. Ну, рассказывайте. Сержант ринулся в компанию трейдера, прямо по горяченьким следам багажа с инициалами ДМ. Багаж он нашел легко. И чем яростнее трейдер уверял его, что это не мой багаж, тем более Голкомб убеждался, что трейдер заодно с вами. В конце концов, он дошел до такого градуса, что вскрыл буквально завороживший его багаж. Там он нашел кучу ценностей, которые эта банда поджигателей вынесла из нескольких домов до поджогов. Конечно, в тот момент он этого не знал, но множество меховых манто и прочих штук зародили в нем подозрения. Тогда он связался с розыскным отделом полиции, и они быстренько нашли всех владельцев. Но, естественно, сержант арестовал меня, а судья Сомеруэйт подписал мое заявление об освобождении как раз в тот момент, когда трейдер делал свои изобличающие показания. Трейдер выдал Веймана. К моменту моего освобождения еще нет. Он уже назвал Прескотта и Диану Морган. Ну, а теперь обратите внимание на дорогу. Лично мне хочется доехать до корабля. Рассказывайте сами. «Все началось тогда», — заговорил Мейсон, «когда я начал рассчитывать ситуацию с точки зрения психологии. Я почувствовал, что психологический Уолтер Прескотт был скорее убийцей, чем жертвой. Размышляя, я задумался, кто бы мог оказаться его вероятной жертвой. И я начал думать о Карле Пакарде. Тут-то меня и озарило. Предположим, Прескотт, как страховщик, сведомо Врея или без него, связался с бандой поджигателей. Это создавало превосходную ситуацию. Такие вещи случались и раньше. И если Пакард подозревал Прескотта и напал на горяченький след, Прескотт вполне способен на убийство. Но Карл Пакард, который по логике вещей являлся жертвой, на самом деле ею быть не мог, так как появился в больнице и сделал добровольное признание о своей виновности в аварии, причиной которой было что-то увиденное им в окне. Вот тут-то у меня в голове щелкнуло. Пакард напал на явный след настоящих поджигателей. Они решили убрать его таким образом, чтобы уличить их в убийстве было практически невозможно. Вот смотрите, что произошло. Веймон, входивший в банду, позволил своим напарникам избить себя так, чтобы его раны могли сойти за небольшие повреждения при автомобильной аварии. Затем, когда Пакард ехал мимо дома Прескотта, следивший за ним трейдер, в нужный момент вмял его в бордюр тротуара, проворненько вытащил Пакарда из его разбитой машины, переложил к себе фургон, заметьте, что фургон играл немаловажную роль в их затее, и поспешил в больницу. В следующий раз мы сталкиваемся с раненым, когда он появляется в больнице. Но так же, как обыкновенный фокусник, гуляя по рядам, с легкостью подменивает часы у зрителей, так и жертвы были подменены во время поездки в больницу в крытом фургоне. Чем больше я думал обо всем, тем яснее осознавал, насколько правдоподобным могло показаться такое убийство. Джейсон Браун, он же Карл Пакард, был приведен в фургоне в бессознательное состояние. Возможно, даже умер там. Единственное, что мы знаем, это то, что он незамедлительно стал жертвой катастрофы, в результате которой опознать личность по трупу было невозможно. Когда фургон приехал в больницу, Веймон разыграл беспамятство, занял место Джейсона Брауна и был вынесен на носилках. Теперь осталось нанести на картину несколько штрихов мастера. Джейсон Браун должен был исчезнуть. Заговорщики хотели провернуть дело так, чтобы его исчезновение не вызывало никаких подозрений.